Моим же попечителям надлежало ежегодно выплачивать дяде, как опекуну, 2000 фунтов на мое должное содержание, мое образование и на возмещение моих трат. Теперь вы имеете достаточно полное представление о завещании отца. Меня привело в смятение только одно, когда я узнала о его распоряжениях. Я лишусь дома. В остальном мысль о предстоящей перемене в моей жизни даже приятно возбуждала. Сколько помню себя, я всегда хранила тайный интерес к дяде, всегда томилась желанием увидеть его. И вот мое желание исполнялось. Там меня встретит кузина Миллисент, почти моя ровесница. Я вела настолько уединенную жизнь, что мои привычки не отличались какой-то искусственностью, обычно свойственной светской молодой особе, которая в силу этих самых привычек иногда не слишком дружелюбно настроена. А ведь кузина живет в таком же уединении, как и я. Сколько прогулок мы совершим вместе, сколько книг прочтем. Мы доверим друг другу секреты, мечты. К тому же новый для меня край и чудесное старинное имение. Меня уже влек дух неизведанного, дух приключений, который в ранней юности всегда сопутствует переменам. В пакете находилось 4 одинаковых по виду письма, запечатанных большими красными печатями и адресованных, соответственно, 4 попечителям, упомянутым в завещании. Было также письмо Сайлосу Элмеру Руфину, эсквайру, который мистер Слей предложил доставить в Бартрамхо адресату. Но доктор Брайерли полагал, что почта надежнее. Поверенный дяди Сайлоса стал в полголоса объясняться с доктором Брайерли. Я обернулась к кузине Монике. Я испытывала несказанное облегчение, предполагала увидеть у нее на лице чувства, схожие с моими. Я поразилась. Ее лицо было мертвенно-бледным, мрачным. Не отрываясь, я глядела на нее и не знала, что думать. Она считала себя обиженной завещателем? Подобные мысли иногда приходят в голову юным, хотя и принято считать, что они свойственны зрелым и опытным людям. Но можно ли измышлять такое о леди Ноуз, ничего не ждавшей, не желавшей, ведь она богата, бездетна, она натура благородная и искренняя? Неожиданное выражение ее лица испугало меня, а вслед за испугом я почувствовала, свершилось что-то недолжное. Леди Ноуз вздрогнула, подняла голову над высевшимся перед ней плечом мистера Слея и, кусая побелевшие губы, преодолевая хрипоту, спросила: «Доктор Брайерли, прошу вас, сэр, уточните, чтение завещания завершено?» «Завершено? Разумеется. Более ничего нет», — ответил он, подтверждая слова кивком, и вновь вернулся к разговору с мистером Данверзом и Эйбелом Гримстоном. «И кому же, — проговорила леди Ноулс с усилием над собой, — кому же будет принадлежать вся собственность в случае, если моя маленькая кузина, присутствующая здесь, если она умрет, не достигнув совершеннолетия?» «Наверное, наследнику по закону и ближайшему родственнику», сказал доктор Брайерли, обратив взгляд к Эйбелу Гримстону. «Да, вне всякого сомнения», — задумчиво произнес поверенный. «Кто же это?» — настаивала кузина. «Ее дядя, мистер Сайлос Руфин. Он одновременно наследник по закону и ближайший родственник», — уточнил Эйбел Гримстон. «Благодарю вас», — проговорила леди Ноулс. Доктор Клей, поднявшись, выступил вперед, согнулся в низком поклоне, несмотря на жесткий стоячий воротничок, и любезно взял мою руку в свою, мягкую, покрытую паутиной морщинок. «Позвольте мне, моя дрожайшая мисс Руфин, выражая сожаление по поводу того, что вынуждены утратить вас из числа нашей скромной паствы, хотя, я верю, ненадолго, очень ненадолго, позвольте мне сказать, как же обрадован я особым только что оглашенным условием завещаний. Наш викарий Уильям Фэрфилд некоторое время пребывал в том же духовном звании вблизи вашего, должен сказать, замечательного дяди и был изредка награжден, скажу более, облагодетельствован общением с истинным сыном церкви, с христианином без всякого изъяна. Можно ли еще что-то добавить? Счастливейшее, счастливейшее перед вами возможность. Тут последовал очень низкий поклон, причем доктор Клей почти зажмурился от избытка чувств и мотал головой. Миссис Клей посчитает за честь принять вас с прощальным визитом, прежде чем вы покинете Ноул, дабы на какой-то срок войти в иные сферы.